Глава третья. «Обезьяна, ты великолепен! Благодаря тебе я получил кучу комиссионных! Хе-хе-хе!» Не успел я отойти от резкого переноса сознания, как услышал противный голос свина. Повернулся к нему, а тот был очень счастлив и плевался слюной во время разговора. И стоит отметить, что сейчас мой агент выглядел более солидно, что ли. На нем был черный деловой костюм и туфли непонятной формы. Хотя чего еще ожидать от обуви на свиные ноги? «Комиссионные?» — спросил я. «Конечно! 10%!» — заявил он, а мне захотелось свернуть ему шею. Увидев мой грозный взгляд, свин поспешно пояснил. «Не беспокойся, комиссионные не вычитаются из твоих денег. Это мой бонус от легиона». «Ясно. Хорошо. Тогда расскажи, для чего мне нужны кредиты?» «Му-ха-ха-ха! Ну ты даешь!» Свин упал на пол и, визжа как свинья, минуты три катался по полу. «Фух! Вот рассмешил! Кредиты — это жизнь!» — заявил тот, поднимаясь на ноги. «Или, правильнее говорить, копыта?» «Жизнь?» «Да! Твоя жизнь и твоих близких!» Свин начал активно жестикулировать, а слюновыделение усилилось. Пришлось отойти, чтобы не забрызгал. «На них ты можешь купить что угодно, даже эвакуацию с планеты. Вот инструкция, почитай». Он взмахнул рукой, и рядом со мной появился виртуальный экран с надписью «Краткая справка начинающего легионера». А нельзя было дать мне ее еще до начала испытания? И самое главное, можно ли сменить агента? «Чтобы покинуть эту комнату, произнеси команду. Отключиться от системы. А если я тебе понадоблюсь, то просто скажи «вызвать агента», — деловито сообщил пришелец. «Только учти, я не пуля, сразу появиться не смогу. Плюс временные искажения. Ай, не забивай голову». Я лишь хмыкнул и начал читать краткую справку. Ну, как краткую? На ее прочтение у меня ушло 20 минут. «Довольно справедливо», — пробормотал после прочтения. «Вызвать магазин». Белая комната исчезла, и я появился на огромном рынке. Я сразу приметил огромное количество вывесок, товаров и даже огромных роботов размером с дом. Такие модели я еще не встречал. Видимо, новинка. Интересно, сколько он стоит? Сейчас я находился на оживленной улице. Окружение напоминало мне античность. Яркое солнце, песок и белые колонны усиливали впечатление. Тут были как магазинчики, так и уличные торговцы и всякие прилавки. Я же направился к гигантскому роботу, который просто стоял между двух крупных магазинов. Стоило подойти и захотеть получить информацию, как она появилась перед глазами. 51 миллион кредитов. Это примерно 1500 заданий по защите города. Да уж, а в рублях это сколько? Так... Один кредит — это 100 рублей. Выходит... много выходит. А учитывая, что у меня почти 34 тысячи кредитов, то я за раз заработал 3,5 миллиона. Неплохо. «Покупайте новые... Кудах! Винтовки! Экономный расход! Кудах! Боеприпасов и высокое убойное! Кудах! Сила! Отличные! Кудах! Оружие для ваших... Кудах! Клонов!» Где-то рядом заорал зазывало, но из-за кудах-то не скорее отпугивал, чем привлекал. Впрочем, я все же заинтересовался. Я пошел на голос и вскоре увидел человека-петуха. В том плане, что он птица. В нем почти ничего не было от гуманоида, не считая официального костюма. Петух держал интересную штурмовую винтовку и активно рекламировал ее. «Как мой клон сможет получить это оружие?» — поинтересовался я. «О, ты куда, новичок, да?» — спросил петух. В ответ я молча кивнул. «Все просто. Ты покупаешь это, кудах, оружие, оно дематериализуется и отправляется на, кудах, базу, где проходит миссия. Там оно собирается обратно и вручается, кудах, тебе». «А если я погибну?» «Хе, тут зависит от твоей, кудах, удачи. Твоим, кудах, оружием никто не сможет воспользоваться. Так что, если ты, кудах, его найдешь, то сможешь вновь им, кудах, пользоваться. Ну, а если нет, то дождись конца, кудах, миссии. Все кудах-снаряжение будет возвращено кудах-владельцам при условии, что оно не кудах-уничтожено и не было найдено кудах-чистильщиками». От его кудахтания голова начала болеть. Что-то я начинал не любить ксеносов. «Понятно. Я хочу знать его характеристики. Не буду же я покупать вслепую», — указал на винтовку. «Конечно, кудах, конечно!» — воскликнул довольный продавец. Через 5 секунд передо мной появился голографический экран с подробной информацией об изделии. «Валькирия. Лазерная винтовка, выпускающая импульсные снаряды. Эффективная дальность — 630 метров. Скорость снаряда — 600 метров в секунду. Объем батареи — 200 выстрелов. Цена выстрела — 0,2 кредита». «40 кредитов одна обойма?» Я ухмыльнулся, полностью прочитав всю информацию по винтовке. Даже ту, что была написана мелким шрифтом. И да, такая действительно была. Хитрожопые ксеносы. «Ты вроде говорил, что у нее экономный расход боеприпасов. А выходит, что с такой ценой любой легионер будет беречь выстрелы». «А что? Разве это кудах дорого?» — сказал петух, сделав удивленную моську. «И главное, честную». «Сколько стоит винтовка?» — вновь ухмыльнулся я, чувствуя развод. «Только сейчас и только для вас. Всего 999 кредитов!» Он развел крылья руки в стороны и сделал торжественный вид. «Хорошо, 500!» — кивнул я, а у птицы дернулся глаз. «Я же тебе куда сказал? 999 кредитов, и не кредитом меньше. Я и так дал скидку в 70%!» — нахмурившись, сказал петух. Он, видимо, считает, что раз я новичок, то совсем дурак. Да уж, на гиблых мирах я оставлял таких, как он, без штанов. 500, и я не предъявлю тебе обвинений в мошенничестве, — покачал я головой. Куда? В каком еще таком мошенничестве? Если бы не перья, то можно было бы сказать, что по лицу петуха полился пот. Расход на боеприпасы в 3 раза выше, чем у стандартной винтовки, а боевые характеристики лишь ненамного превышают ее же. По твоим же словам, она почти в 2 раза лучше. Я говорил безэмоционально и спокойно, отчего петух еще сильнее разнервничался. Знаю я таких. Мое спокойствие — лучшее оружие против них. «Ну, конечно, расход куда экономный. По сравнению с гаусс-винтовкой Петух начал оправдываться, но я его прервал. «Закон 1017, пункт 8». При рекламе товара запрещается двусмысленность, ссылки на неуказанные в рекламе товары, введение в заблуждение. Я перечислил еще несколько пунктов, из-за чего гребень петуха поник. Как хорошо, что легион может выдать мне подсказки по запросу. И плохо, что за это он содрал с меня кредит. «Хорошо», — петух сдался и сник. 2 винтовки, — с покерфейсом заявил наглый я. 1000 куда кредитов?» — пробормотал грустный петух, и передо мной появился виртуальный запрос на оплату товара. Убедившись, что меня не обманывают, я согласился с платежом. «Винтовки будут привязаны к твоему кудах-профилю в легионе. В течение 3 кудах-часов их дематериализуют». «Хорошо», — я покинул петуха и продолжил осматриваться. Некоторое время спустя. Я стоял перед магазином ИИ, и неожиданно в голову пришла одна интересная идея. Осталось выяснить, получится ли такое осуществить. «Вызов агента», — мысленно приказал я легиону. «Вызов принят. Ожидайте вашего агента». Я постоял 5 минут, после чего мне это надоело, и я продолжил исследовать рынок. Свиноагент же объявился лишь через час. «Черт бы тебя побрал! Сорвал меня с вечеринки! Что тебе надо-то?» — ругался агент свин, плюясь слюной. «Я могу переместить купленные товары на землю?» «Ты что, дурак? Конечно, можешь!» — психовал он, видимо, считая мой вопрос тупым. «Но за отдельную плату. В этом мире все решают кредиты. С ними можно вообще все». «Хм. А если я захочу перенести оружие, во сколько мне это обойдется?» «Зависит от материалов, из которых оно создано». Свин, как обычно, плевался и активно жестикулировал, поэтому я отошел на безопасное расстояние. «Мы не можем перенести материю через время и пространство, однако это не относится с энергией. И с ее помощью можно материализовать что угодно, Однако это будет стоить кучу денег. Если я захочу перенести ВМПЛ-17? Понятия не имею, но, думаю, около 10 миллионов кредитов, заявил он с усмешкой на рыле. Я же был малость шокирован. Безумные цены. Эх, не пугайся ты так. Базовое вооружение легионеров делается из сложных биологических материалов, и их очень дорого материализовывать. Поэтому лучше всего переносить металлы. А это я показал на магазин ИИ, от которого отошел весьма прилично. Каждый ИИ в магазине был в виде небольшого блока размером с пачку сигарет. Там мало металлов, но они все очень дорогие. Думаю, от 100 тысяч и больше. Подробнее ты сможешь узнать, лишь купив и проверив при запросе на материализацию. Сделав умную морду, заявил Свин. Понял. Спасибо. А как мне перевести кредиты в рубли? Хе, все просто. Обратись к системе Легиона и запроси обмен валют. Тебя спросят, куда должны поступить деньги. Но если ты хочешь бумажные деньги, то они будут стоить в несколько раз дороже. Хе. Понятно. Если это все, то я возвращаюсь на вечеринку. Да, на этом все. Спасибо. Хрюкнув на прощание, Свин растворился в воздухе. «Я хочу домой», — произнес я, уставившись в пустоту. «И это сработало». «Принято. Вы покинете систему «Легион» через 5 секунд. 4, 3, 2, 1». Москва. Частная клиника графа Бабарина. Палата 408. Я резко открыл глаза, и первое, что увидел, — это белый потолок. В помещении было слегка прохладно. Кондиционер не работал, да и свет был выключен. Приподнявшись, осмотрел помещение. Похоже, я и правда в больничной палате. «Значит, все-таки хряк не обманул», — прошептал я. Горло было адски сухим, потому мой шепот больше походил на хрип. «Воды...» Увидев вазу с цветами на подоконнике, я встал с кровати, однако при этом чуть не упал. Тело почти разучилось ходить. Я больше 2 лет провел в коме и, по идее, вообще не должен был в состоянии ходить. Однако, так как я стал легионером, в моем мозгу находился биокомпьютер для связи с системой Легиона. Одной из обязанностей системы является защита и поддержка легионеров в их родном мире. Таким образом, те 3 месяца, в течение которых я тренировался в виртуальном мире, она стимулировала мои мышцы с помощью электрических импульсов. Если верить краткой справке, то, несмотря на свой худощавый вид, кожа до кости, я должен быть не только здоров, но и сильнее себя прошлого. Но так как я худой, словно щепка, о последнем можно забыть. Меня вообще кормили? Потихоньку привыкнув к своему телу, я зашагал более уверенно. Взяв вазу с подоконника, вытащил сухие цветы и залпом выпил больше литра воды. Живительная влага. Вдруг раздался громкий звук, и я обернулся. Оказывается, в палату вошла медсестра. Она несла поднос с питательным раствором, подгузником и средствами для гигиены. Но увидев, что ее пациент, то бишь я, стоит у окна и пьет из вазы, она от шока выронила поднос. «Доктор! Доктор! Сюда! Скорее!» — закричала медсестра, чуть не оглушив меня. «Женщина! Совсем головой не думает!» «Заткнись и не ори! Голова разболелась!» — рявкнул я на медсестру. Та в ответ прикрыла рот руками и кивнула. «Что здесь? А? Как это возможно? У тебя же критические повреждения мозга и позвоночника!» «Как?» — на крик прибежал, судя по всему, мой лечащий врач, и он также был шокирован. «Как-как? Раком о косяк! Не ори! Голова болит!» «А? Да!» — ответил шокированный доктор, а потом его мозг заработал. Нам нужно срочно сделать МРТ головного мозга». «Нет, не надо. Я выздоровел, поэтому выписывайте меня как можно скорее», — резко ответил я, грозно глядя на него. «Я не могу этого позволить. Мы должны выяснить, как вы вообще выздоровели», — возразил доктор. «Звучит так, как будто вы вообще не занимались моим лечением», — я прищурил глаза, вглядываясь во врача. Это был полненький и невысокий мужчина, на затылке сверкала лысина, а нос острый, как клюв у орла. «Что вы? Как бы вы тогда выздоровели? «Я не потерплю клеветы!» Не слишком убедительно перешел он в атаку. «Ясно. Теперь все ясно. Меня тут, похоже, совсем не лечили, а выкачивали деньги. Появилось нехорошее предчувствие. Ну вот, вы сами сказали, что я выздоровел. Оформляйте мне выписку, отдавайте мои вещи и позвоните моим родным», — приказал я, слегка разминая плечи. «Позвольте хотя бы провести базовый осмотр, иначе мы не имеем права. Любая проверка, и нас сурово оштрафуют», — потирая мокрую от пота лысину, пробормотал доктор. «Хорошо, но только базовый осмотр». Вскоре у меня проверили давление, взяли кровь на анализ, сделали флюорографию и многое другое. «В это трудно поверить, но вы полностью здоровы», — сказал ошеломленный доктор. «Вы связались с моей семьей?» — спросил я, игнорируя его недоумение. «Игорь Михайлович, у меня плохие новости. Ваши родители погибли полгода назад». Он тут же отвел взгляд. Видимо, его напугал мой взбешенный вид. «Знаю. Когда я злюсь, выгляжу весьма жутко». «Если это шутка, то очень плохая». «Простите, мы случайно узнали об этом, поэтому не имеем много информации». «О, а вот и ваши вещи», — обрадовался доктор, увидев медсестру. Взяв телефон, я хотел позвонить своим родителям, однако тот был разряжен. Неудивительно, ведь прошло более 2 лет. Вообще странно, что мои вещи находились в этой клинике. Помимо телефона и верхней одежды, там была моя банковская карточка, паспорт и ключи от дома. Сдается мне, что доктор постоянно кормил моих родителей завтраками, мол, ваш сын уже скоро поправится, так что дайте еще денег. Урод. Если это так, клянусь, я его закопаю. Заживо. Когда телефон наконец-то зарядился, я начал звонить своим родителям. Но, к сожалению, гудков не было. Черт! Ладно, злиться нельзя. Чему меня учил Балтамор? Сперва нужно собрать информацию и все обдумать. Подписав бумаги о выписке, я вызвал такси и отправился домой. К счастью, на карточке еще были деньги. Примерно 7000 рублей. Был полдень, и столица Российской империи, как обычно, стояла в бесконечной пробке. Поэтому, пока ехал, попытался вспомнить, как попал в больницу. И сделать это оказалось на удивление легко, будто это было вчера. Мы с Ленкой, моей девушкой, пошли в клуб. Хорошо проводили время, пока к ней не решил пристать один пьяный мудак. Вежливо он не понимал и вел себя агрессивно, а когда напал на меня, я ему навалял. Вот только оказалось, что это аристократ, какой-то там барон. Какого черта он делал в клубе для простолюдинов, еще и без знаков отличия? Это противозаконно. Каждый аристократ должен иметь герб на своей одежде, причем на видном месте. Ну, в общем, пришли его телохранители, и результатом, видимо, стали клиника и кома. Черт, еще и никто из родственников не отвечает. Так я и промучился 2 часа, пока не приехал куда нужно. Жил я в общежитии при университете, но, учитывая 2 года в коме, вряд ли я до сих пор там числюсь. Поэтому единственное место, куда я мог податься, — это квартира родителей. Они жили в небоскребе на 40-м этаже, в большой 4-комнатной квартире. Однако, когда я вставил ключ в замочную скважину, он не подошел. Неужели сказанное тем шарлатаном оказалось правдой? И только я начал думать о плохом, как дверь открылась. По ту сторону я увидел 2 женщин, добрую рыжую пышечку и худую стервозную брюнетку. Откуда знал про их характеры? Так все на лицах написано. «Ты кто такой? И что делаешь с нашей дверью?» Худая говорила так, будто ее аллигатор укусил за яйца. «Я здесь живу. Это вы еще кто такие?» — резко ответил я. «Ой, как вульгарно!» Она одной рукой зажала нос, а другой замахала, будто воняет. «Мы купили эту квартиру 1,5 года назад. Бывшие владельцы умерли, а ты, я погляжу, живее всех живых. «Кто продал квартиру вам?» — держа себя в руках, спросил у них. «И почему мы должны тебе говорить, а, сладенький?» — вмешалась 2-я девушка. Как я уже говорил, она была крупнее. «Я сын бывших владельцев», — грозно посмотрел на говорящую, отчего та покрылась мурашками и спряталась за своей... кто их знает, будем считать подругой. «Чем докажешь?» — пробормотала резко потерявшая смелость рыжая. В ответ я хмыкнул и показал паспорт. «И правда, прописан в этой квартире». «Был!» — вновь вмешалась брюнетка. «Когда мы покупали квартиру, то получили справку, что здесь никто не прописан, и долгов не числится». «Черт! Похоже на работу черного риэлтора», — сообразила рыжая. Я был в ярости, но держал себя в руках и не позволял эмоциям возобладать. Потерять голову — значит умереть. Носорог мне это 20 лет вбивал. «У вас остались контакты продавца?» «Да, минутку». Рыжая убежала и вскоре вернулась с бумагами в руках. «Вот здесь его телефон. Вот копия нашего договора. Это его счет». Девушка передала довольно много полезных документов, чем удивила свою подругу и меня. «Спасибо». «Да не за что. Люди должны помогать друг другу». Я собрался было уходить, но вдруг остановился и обернулся. «А осталось что-нибудь из вещей моих родителей?» «Прости, когда мы купили квартиру, здесь были лишь мебель и техника», — покачав головой, честно ответила девушка. Похоже, ей тоже было печально от всей этой ситуации. «Ничего, спасибо и за это. Если вашей жизни будет что-то угрожать, позвоните мне». Я оторвал кусок от одного из документов и написал там свой телефон. «Хорошо». Они подумали, что я шучу, но, посмотрев в мои глаза, поняли, что говорил на полном серьезе. Я кивнул и ушел, а, найдя спокойное место в сквере неподалеку, достал документы и начал читать. «Богдалян Азамар, значит». Я зловеще улыбнулся, но потом вздохнул и пришел в норму. «Пока поживешь, мне нельзя торопиться». «Легион, переведи на мой банковский счет 1000 кредитов». «Принято. На данный момент курс 1 к 100. В течение нескольких минут на ваш счет будет переведено 100 000 рублей». «Удобно». Пока я ждал перевода денег, искал съемное жилье. Оставаться в гостинице дорого, к тому же мне нужна база для дальнейших действий. В идеале было бы купить квартиру, но у меня еще слишком мало кредитов. А квартира в Москве стоит как космический корабль. Ха! Вот только я теперь и правда могу купить космический корабль, и он будет дешевле. Получив перевод, перекусил в ближайшей забегаловке и связался с арендодателем. Договорившись о встрече, вызвал такси и приехал на место. Это был неплохой 12-этажный дом в спальном районе, а снять я собирался обычную однушку. Арендодателем оказалась крайне противная бабка с нереальным количеством правил и условий. Послушав ее бред, я молча ушел и начал искать новую квартиру. И лишь к вечеру, с 6-й попытки, нашел адекватного арендодателя, которым оказался мужчина за 40. Единственными условиями были предоплата за месяц и не загадить квартиру. Передав 40 000 налом, сразу получил ключи. Конечно, не хотелось связываться с серыми арендодателями, но пока это самый удобный вариант. В однокомнатной квартире имелась вся необходимая мебель и техника, но, конечно же, все знатно подержанное. Ну и кухня, даже без намека на еду. Пришлось вставать и идти в местный продуктовый. Одежда у меня легкая, а на улице уже темно. Как бы конец ноября, не май месяц. Поэтому решил пробежаться. Я хоть и кожа с костями, но вполне себе в хорошей форме. Да и полезно кровь разогнать. Вот только райончик, я смотрю, у меня прям припаршивый. И это странно, ведь 2 года назад тут было все прилично. У меня тут однокурсник жил, и я ходил к нему в гости. День рождения отмечали. А теперь тут все как-то засрано. Еще и люди всякие мутные ходят, на меня поглядывают. Освещения во дворе почти не было. На детской площадке группа гостей из ближнего зарубежья пьют и отдыхают. Это же район под властью, если я не ошибаюсь, графа Подольского. И чтобы граф не мог навести у себя порядок? Странно. Похоже, за 2 года моей комы многое случилось. И мне кровь из носа нужно утолить информационный голод. Но сперва желудок. Благо, круглосуточный супермаркет, он же святая святых местных алкашей, располагался совсем рядом. Внутри было весьма мало людей, хотя еще даже 8 нет. Странно. Так магазин и разориться может. Впрочем, уже весьма темно, и, вероятно, люди попросту боятся выходить на улицу, учитывая местный контингент. Я быстро набрал себе куриных грудок, яиц, грибов и, конечно же, овощей с фруктами. Ну и всякой понемногу. Мне нужно как можно быстрее нарастить мышечную массу. Слабость в моем положении непозволительна. Набрав 3 здоровенных пакета, вышел из супермаркета, а там, почти у самого выхода, пренеприятнейшая картина. 3 мигранта что-то толдычат на своем и пристают к женщине, прижав ее к стене. Один пытается ухватить ее за грудь, двое ржут, а она сопротивляется и ругается. Кажется, всю троицу это забавляет, и они чувствуют свою безнаказанность. Что бы сделал агент, задача которого — выполнение опасной миссии? Прошел бы мимо, дабы не подвергать опасности задания. Вот только я сейчас не легионер, и хоть, как говорит Свин, спасти землю не удастся, я могу сохранить свою гордость и самоуважение. Их я бы точно потерял, пройдя мимо. Поэтому поставил пакеты и приблизился к троице. «Я вызвал полицию. Проваливайте», — спокойным голосом заявил я, держа в руках телефон. Троица тут же обернулась, а в глазах женщины мелькнула надежда. «Ты кто такой, а?» — с акцентом спросил мужчина. «Жить надоело», — добавил второй, проявляя агрессию. Один остался держать женщину, а двое других, сделав грозные лица, поперли на меня. Заметив мою худобу, они осмелели, а я попятился, уходя из зоны покрытия камеры наблюдения. «Если подойдешь ближе, ударю», — не очень громко произнес я, глядя на эти небритые рожи. Они рассмеялись и тут же бросились на меня с кулаками. Ушел влево, схватил кулак того, который был слева от меня, скрутил его и оказался за спиной. Тот мигом согнулся раком. Я надавил, и раздался хруст. Рука вывихнута. Пнул по заднице, и мигрант, падая на асфальт, пропахал его своей рожей. Я видел следы крови, но уже мчался на второго. Тот попытался схватить меня, но получил кулаком в кадык, а следом с разворота пяткой по уху. Я бился с Балтамором в рукопашном бою. Что мне какие-то мелкие бандиты? Но отвлекаться нельзя. Я развалюсь от одного ответного удара. И тут нет воскрешения после смерти. Первым делом ударил по голове того, который оставил лицо на асфальте, и пошел к третьему. А тот выхватил нож и приставил его к горлу женщины. «Стой! Убью!» — выкрикнул он, на что я достал телефон и заснял это. «Теперь, если она умрет...» «Умрешь и ты». Голос и лицо у меня, как обычно, были спокойными. Это всегда действует на таких. Чувствуя мою решимость, они слабели. Начинали бояться. «Урод!» — он толкнул девушку на меня. И я, конечно же, подхватил ее. Но если бандит думал, что я отпущу его, то он идиот. Оставлять врагов в дееспособном состоянии? Я что, самоубийца? Подбежал к своему пакету, выхватил бутылку лимонада и метнул в бегуна. Мгновение спустя раздался звук битого стекла, крик и маты. Вскоре я спокойно дошел до горя бандита. Его оглушило. Он вертел головой и пытался подняться, но удар в брюхо уронил его. Мигрант-бандит хотел отползти и что-то говорил, даже ножом махал. Но я выбил оружие, а миг спустя ударил по лицу. Мужчина взвыл и схватился за сломанный нос. Второй удар отправил его к Морфею. Перевернул его на живот и ударил пяткой по позвонку рядом с тазом. Все, теперь у него паралич нижних конечностей на ближайшие полгода. Повторил это и с другими бандитами. К этому моменту женщина уже куда-то убежала. Так даже лучше, меньше будет вопросов. Хотя они так и так будут. Благо я заснял все на телефон. Прежде чем действовать, всегда надо думать о последствиях. В случае, если ко мне придут разбираться, а, скорее всего, это случится, у меня будут доказательства, что я лишь защищал девушку. Если пойдут по беспределу, я отправлю их в реанимацию. Ладно, с этим разобрались. Теперь пора домой. И благо дальше все обошлось без приключений. Вскоре я занялся ужином. И в реальном мире это первый раз, когда я сам себе готовил еду. Но в виртуальном, во время заданий по выживанию, у меня была и жажда, и голод, и даже нужда. Так что волей-неволей пришлось научиться готовить. Правда, ингредиенты там были в основном инопланетными и не всегда съедобными. Зачастую приходилось выдавливать яд из мяса и варить его по 7 раз. Здесь же не готовка, а сплошное удовольствие. А еще специи. Как же вкусно вышло. Да, оказывается, как же мало мне нужно для счастья. После сытного и вкусного ужина я, сидя в старом потрепанном кресле, которое, судя по виду, пережило прошлого императора, читал последние новости в телефоне. Правда, сперва пришлось оплатить интернет. А новостей было много. Война между Индийской империей и королевством Пакистан. Очередной мировой экономический кризис. Волна мигрантов из Ближнего Востока и Азии. Странные культисты в Центральной Африке. Ну и iPhone новый вышел. Вроде всего 2 года прошло, а мир прямо в какой-то жопе. Боюсь, когда прилетит рой, у человечества не будет и шанса на выживание, если оно вообще останется существовать к этому времени. От негативных мыслей меня оторвало сообщение из мессенджера на телефоне. «Витя, Игорюха, дружище, это ты?» Написавшим сообщение был мой лучший друг Виктор. Однако за 20 лет, проведенных в виртуальном мире, воспоминания о нем у меня несколько померкли. Насколько сильно, пока непонятно. Я. Да, сегодня выписался из больницы. Витя. Черт, парень, ты должен был сразу же мне позвонить. Я немедленно собираю вещи и вылетаю в Москву. Мы с Виктором дружили с детства, можно сказать, с пеленок. Оба родились и выросли в Хабаровске, а у наших семей был бизнес, поэтому родители очень часто работали друг с другом. Семьи сильно сблизились и сдружились. Но когда мне было 10 лет, отец продал бизнес семье Виктора, и мы переехали в Москву. Обосновавшись в столице, отец открыл новое дело и весьма успешное. Виктор же остался в Хабаровске, но часто прилетал в гости. Да и я к нему не раз заглядывал. Правда, все это казалось таким далеким. Я. Уверен? Витя. Конечно, уверен. Жди меня. Приятно, когда о тебе переживают. Похоже, он в курсе истории с моими родителями. И я бы еще немного пообщался с ним, но голос хряка зазвучал прямо в моей голове. Да такой противный, что аж зубы свело. «Цезарь! Поступил частный запрос на миссию! Ты представляешь? Частный запрос!» Первое, что удивило меня, это то, что свин назвал меня Цезарем, а не, как обычно, лысая обезьяна. Второе, конечно же, частный запрос. Я читал правила и знал, как работает система. Частный запрос выдается крайне редко. Обычно к миссиям допускается любой, кто подходит к установленным требованиям. В данном же случае обычно набирают определенных легионеров для выполнения определенной миссии. Говори. Планета Ши-2. На важный научно-исследовательский аванпост напал рой. По идее, аванпост должен был быть скрыт, но каким-то образом система невидимости отключилась. Он, как обычно, был очень эмоционален. Ближайшая башня легиона в паре часов на транспорте. Сам понимаешь, с подкреплениями все туго. Выбирают лишь тех, кто хорошо стреляет и мало умирает. Можно было бы пригласить элитных легионеров, но ближайшая башня всего лишь 1-го уровня. Она может создавать лишь слабых клонов и вооружение. Так-с, вспомним справку. Башни легиона ранжировались по уровням. Уровень присваивался в зависимости от производственных возможностей. Башня 1-го уровня могла создавать лишь низкоуровневое снаряжение и базовых клонов, наподобие тех, что защищали город Тинт. Башня 2-го уровня позволяла производить продвинутых клонов и более-менее приличные снаряжения. Также у нее были более высокая защита и объем хранилища биоматерии. На своей первой миссии я защищал башню 3-го уровня. Сколько платят? Да хрена платят! 10 штук за участие и по 1000 за каждый час, что ты проживешь. И еще 30-ка, если защита завершится успешно, и неважно, выживешь ли ты. Чуть ли не с помутнением рассудка объявил свин. Кажется, он уже мысленно тратил свои комиссионные. Хорошо. Отказываться я не собирался. Все же это огромные деньги. И я, считай, рисковал лишь временем и лазерной винтовкой. Но я окуплю все траты, просто соглашаясь на задание. Ха! Я знал, что ты не откажешься. Только конченый дебил скажет «нет» такому шикарному предложению. Ложись в кровать и подключайся. Легиону я уже послал запрос. Сколько будет длиться это задание? Мне не хочется проваляться в кровати несколько дней и умереть от жажды или голода. Свинджер рассмеялся, услышав мой вопрос. «Ну ты и балбес! Время в Легионе и на Земле течет по-разному. Ты отключишься максимум на пару часов. Ну, может, до утра, если миссия затянется». «Понял. Легион, активация». Оказавшись в кровати, я произнес нужную фразу, и мое сознание мгновенно перенеслось в белую комнату, а тело перешло в режим сна. Внимание! Вам поступил запрос на задание «Защита научного аванпоста Ши-2». Хотите узнать подробности? «Защита научного аванпоста Ши-2». Внимание! Вам поступил запрос на задание «Защита научного аванпоста Ши-2». Хотите узнать подробности? Да, будь добра. Сектор Ши. Планета Ши-2. Научно-исследовательский аванпост Ш-О-Ш. Разведывательная орда Зеленого Роя движется с севера, и по расчетам с вероятностью в 92% ее цель — аванпост. Примерная численность противника — 50 тысяч. Угроза уровня D. Цель миссии — защита объекта до завершения эвакуации. Количество доступных клонов — 0. Награда — 10 тысяч при принятии задания. 1000 кредитов в час. 30 тысяч при успешном завершении задания. Награда за убийство врага отсутствует. Сурово, конечно, но я согласен. Благодарим за принятие задания. Пожалуйста, настройте своего клона. Передо мной появился интерфейс, в котором я мог выбрать клона из имеющихся, вооружить, установить различные модули и прочее. Но сейчас там все было пусто. Я имел лишь один базовый клон легионера и два оружия на выбор. Стандартные ВМПЛ-17 и купленные «Валькирия». Конечно же, я выбрал новую винтовку. У нее практически отсутствует отдача и очень хорошая точность. Также я закупил боеприпасы, дополнительные расходники. И, собственно, все. Можно идти делать то, что я умею лучше всего. А именно, убивать твари роя. Подтвердите, что вы готовы отправиться на задание. Подтверждаю. Как только я это сказал, мое зрение померкло, и через мгновение я оказался в точно такой же капсуле, как и при первом пробуждении в качестве легионера. Встав на ноги, я получил от дрона свою валькирию, купленные боеприпасы, и отправился к шаттлу, где меня уже ждала моя новая команда.